разоблачаем вопиющие античеловеческие деяния южнокорейских властей и предателей нации. Под таким заголовком 1 июля распространился обвинительный акт Института объединения Родины. Его автор на подробных данных разоблачил совращенные сворой по Кынхе акты нарушения прав человека. Политический террор, напоминающий реформистскую диктатуру, неслыханные доселе акты задушения демократии, создание наихудшего кризиса народной жизни, превращение южнокорейского общества в крайне нестабильное, аморальная дискриминация в отношении самых низших прослоек общества, допущение совершенных американским и японским боссами вопиющих акций попрания прав человека и античеловеческие деяния во время конфронтации с соотечественниками.